пришел к сходному выводу, назвав его ага-переживание. Страница 238. Киллер провел эксперимент, в котором детям предлагалось достать машинку, расположенную высоко на шкафу. Для того, чтобы ее достать, надо было использовать разные предметы. Лесенку, ящик, стул. Оказалось, что если в комнате была лестница, дети быстро решали предложенную задачу. Сложнее было в том случае, если надо было догадаться использовать ящик. Но наибольшее затруднение вызывал вариант, когда в комнате не было других предметов, кроме стула, который надо было отодвинуть от стола и использовать как подставку. Киллер объяснял эти результаты тем, что лестница с самого начала осознается функционально как предмет, помогающий достать что-то, расположенное высоко. Поэтому ее включение в гештальт со шкафом не представляет для ребенка трудности. Включение ящика уже нуждается в некоторой перестановке, так как ящик может осознаваться в нескольких функциях. Что же касается стула, то он осознается ребенком не сам по себе, но уже включенным в другой гештальт, со столом, с которым он представляется ребенку единым целым. Поэтому для решения данной задачи детям надо сначала разбить целостный образ «стул-стул» на два, а затем уже стул соединить со шкафом в новый образ, осознав его новую функциональную роль. К подобным же выводам о роли инсайта в переструктурировании прежних образов пришел и Верт Геймер, который исследовал процесс творческого мышления у детей и взрослых. Понятие об инсайте от английского «insight» – «усмотрение» стало ключевым в гештальт-психологии. Ему был придан универсальный характер. Оно стало основой гештальтистского объяснения адаптивных форм поведения, которые Торндайк и бихевиористы объясняли принципом проб, ошибок и случайного успеха. Так произошла первая конфронтация двух молодых, только еще зарождавшихся психологических направлений – гештальтизма и бихевиоризма. Страница 239. Смысл конфронтации обычно видит в характере ответа на вопрос – постепенно или мгновенно решается интеллектуальная поведенческая задача. В одном случае при инсайте нужный вариант действия находится сразу же, в другом он отбирается путем длительных поисков. Такое объяснение упускает из виду категориальные основания различий между двумя психологическими школами. Ведь инсайт означал для гештальтистов переход к новой познавательной образной структуре, соответственно которой сразу же меняется характер приспособительных реакций. Первичное понимание, сдвиг в образном, так называемом, поле. Вторичное – двигательное приспособление, перестройка в исполнительских звеньях действия. Концепция проб и ошибок игнорировала понимание, то есть образно-ориентировочную основу действия, каким бы оно ни было, мгновенным или постепенным. Адаптация считалась достижимой за счет тех же факторов, которые обеспечивают приспособление организма к среде на всех уровнях жизнедеятельности, в том числе и на уровнях, где образ вообще отсутствует. Водораздел между гештальтизмом и бихевиоризмом создала также по общепринятому мнению проблемы целого и части. Гештальтизм отстаивал идею целостности в противовес бихевиористскому взгляду на сложную реакцию как сумму элементарных. Гештальтизм действительно положил немало сил на борьбу с так называемыми атомистскими представлениями о сознании и поведении. Но если ограничиться этим теоретическим аспектом, то остается в тени различие более существенного категориального порядка. Бихевиоризм, как отмечалось, игнорировал образ, видя в нем не психическую реальность, не регулятор поведения, а неуловимый призрачный продукт интроспекции. Для гештальтизма учение о двигательных актах, лишенных образной ориентации по отношению к среде, представлялось изымающим из психической деятельности ее сердцевину. Однако на стороне бихевиористов было важное преимущество. Они могли дать своим фактам детерминистское объяснение. Двигательная реакция неизменно трактовалась ими как эффект, производимый объективно контролируемыми независимыми переменами. Страница 240. гештальтизм, следуя интроспективной традиции, считал единственными психологическими фактами непосредственно испытываемые субъектом феномены сознания. Ощущая несовместимость этой традиции с естественно-научным подходом, гештальтисты пытались совместить феноменальный мир с реальным физическим.